переминаясь с ноги на ногу, берясь за руки, трогая друг у друга пуговицы. Попрощавшись с Николаем, Михаил попросил у Керенского позволения попрощаться с детьми. Керенский сказал, что этого он разрешить не может. Как только Михаил вышел, Керенский сообщил Николаю предстоящего переезда. «Николай Александрович, — сказал он, — теперь я могу и должен вам сказать. Мое правительство решило направить вас в Тобольск. Вы и ваша семья расположитесь там в удобных условиях, в бывшей резиденции губернатора. Поверьте мне, вам будет там хорошо, кроме того, вы будете избавлены от угроз и оскорблений. Не беспокойтесь». Взглянув на него усталыми, почти равнодушными глазами, Николай ответил: «Я не беспокоюсь. Верим вам, раз вы говорите, что это необходимо. Я уверен, что это так. Мы вам верим», — еще раз повторил он. Ночь была беспокойной, минутами лихорадочной. В ожидании отъезда члены семьи, одетые по-дорожному, собрались в круглом зале в первом этаже дворца. Далеко за полночь царевич все еще метался в возбуждении. Дядька Нагорный переносил его из кресла в кресло, пока, укрытый пледом, он не уснул. Керенский с вечера нервозно бегал по дворцу и распоряжался, иногда ложился на несколько минут отдохнуть то в парке, в автомобиле, то в кабинете царя. Несколько раз Бенкендорф ошибочно подавал сигналы к подъему, и семья возвращалась в свои кресла. В 5 часов утра, наконец, стало известно, что поезда подошли. После 5 месяцев пребывания под стражей 7 членов царской семьи выходят в сопровождении Керенского к главному подъезду Александровского дворца, рассаживаются в 2 автомобилях и в сопровождении драгун 3-го Балтийского полка отъезжают к близлежащей станции Александровской. Вслед за семьей отправляется в своем автомобиле Керенский. Толпятся кучками придворные, провожая взглядами своих хозяев. За станционной платформой виднеются 2 железнодорожных состава. По приглашению Керенского Романовы выбираются из своих автомобилей и идут к вагонам. Керенский помог Александре Федоровне подняться в вагон, ввел ее в купе, поцеловал руку и сказал: «До свидания, Ваше Величество. Как видите, я предпочитаю придерживаться в обращении с вами старого титула». Не все ладилось при сверке списков, не все слуги оказались налицо. Керенский метался, как угорелый, то приказывая отправлять состав, то отменяя свое приказание. В 6:10 отошел первый поезд. В спальном вагоне международного сообщения семья и часть свиты, в остальных 8 вагонах часть прислуги и охрана, стрелки 1-го полка. Следом вышел 2-й состав. В его 10 вагонах остальная часть свиты и прислуги, охрана, стрелки 2-го и 4-го полков, а также багаж. Поезд бывшего царя идет под японским флагом. На спальном вагоне, где средние 4 купе занимает семья, надпись «Японская миссия Красного Креста». Составы идут на максимальной скорости, избегая остановок в городах и на крупных станциях. Из Петрограда указано: при приближении этих 2 поездов узловые станции оцеплять войсковыми частями, публику из вокзалов и с платформ удалять. Ненадолго задерживаются на полустанках, дольше в открытом поле, где основные пассажиры в сопровождении Вершинина и Макарова могут иногда выйти размяться, остальным покидать вагоны запрещено. Путешествие через рабоче-крестьянскую Россию идет как будто гладко, если не считать инцидентов на станции Званка и в Перми. В 1-м пункте железнодорожники, а во 2-м представители местного совета потребовали предъявления документов пассажиров и грузов. Там и тут Вершинину и Макарову удалось произвести впечатление своими комиссарскими мандатами, подписанными министром-председателем, и эшелоны пошли дальше. В предрассветном сумраке 4 августа 1945 года.